Глава 22. Для прохождения курса высшей школы требовалось 3 года. Меня взяло нетерпение. К тому же я не мог продолжать учиться и по материальным причинам. Я, во всяком случае, не мог выдержать 3 лет. А между тем, мне очень хотелось попасть в государственный университет. Пробыв год в школе, я решил сократить время. Заняв денег, я поступил в старшее отделение подготовительных курсов, где натаскивали к приемным экзаменам. По условиям, я должен был через 4 месяца оказаться готовым к поступлению в университет. Таким образом, я сократил себе время учения на целых 2 года. Ну, изубрил же я. В 3 года мне предстояло проделать работу, и притом для меня непривычную, целых 2 лет. Я зубрил и зубрил в продолжении 5 недель, так что у меня под конец всякие квадратные уравнения и химические формулы прямо из ушей торчали. Но тут как-то раз подошел ко мне директор и отвел меня в сторону. К сожалению, он был вынужден вернуть мне плату за учение и попросить меня покинуть курсы. Дело вовсе не заключалось в моей неуспеваемости. Я учился хорошо. Он был убежден, что, поступи я в университет, у меня и там дело пойдет отлично. Беда вся в том, что мое поступление к нему вызвало разные толки и пересуды. Как? В 4 месяца пройти 2 класса? Ведь это же прямо неприлично. А тут еще в университетах начали очень строго относиться к ученикам всяких подготовительных заведений. Может выйти история, а этого он вовсе не желал, и потому мне лучше всего добровольно уйти. И я ушел. Я вернул взятую мной в долг сумму и засел, стиснув зубы за зубрежку, один, без руководителя. До начала приемных экзаменов в университет оставалось еще 3 месяца. Не пользуясь никакими лабораториями, без учителей, я, сидя у себя в спальне, пытался втиснуть и уложить у себя в уме в какие-нибудь 3 месяца 2-летний курс учебы. Вместе с тем мне приходилось повторять пройденное в предыдущем году. Я учился по 12 часов в сутки. В течение 3 месяцев я работал таким образом, давая себе отдых лишь в самых редких случаях. Переутомился я физически и умственно, но я все зубрил. У меня началось переутомление зрения, заболели глаза, но, к счастью, они не вполне отказались мне служить. Под конец я, может быть, даже и спятил немножко. Помню, я в то время был твердо убежден, что открыл формулу квадратуры круга. Но я благоразумно отложил проверку моего открытия до того времени, когда сдам экзамены. Вот тогда, думал я, покажу я им. Наконец начались экзамены. Они продолжались несколько дней. За все время их я почти не смыкал глаз. Я посвящал буквально каждую секунду зубрежке или повторению пройденного. В результате оказалось, когда я сдал последний экзамен, что у меня сделалось самое настоящее переутомление мозга. Мне противно было смотреть на книги. Я не хотел ни о чем думать, не хотел даже видеть человека, способного думать. При моем состоянии только одно могло мне помочь. Я сам назначил себе это лечение. Мне нужно было побродить. Я даже не стал ожидать результаты экзаменов. Я попросил знакомого одолжить мне свою парусную лодку, положил туда сверток с одеялами, пакет с разной провизией, поднял парус и отчалил. Лодку подхватил ранний утренний отлив и вынес ее из Оклендской губы. В заливе я попал в полосу течения и быстро помчался далее с помощью доброго ветерка. Залив Сан-Пабло курился. Курился и пролив Киркинец у плавильни Сельби. Я высматривал один за другим и оставлял позади себя опознавательные пункты. Нельсон когда-то научил меня ориентироваться по ним. Когда мы с ним плавали на Северном Олене, незабвенной шхуне, всегда ходившей под всеми парусами. Впереди показался город Бенишия. Я промчался мимо входа в бухту Арнеровской верфи, обогнув пристань Салана, и поравнялся с рядом лодок. Тут я увидел теснившиеся друг к другу баркасы рыбаков. Я был опять в тех местах, где когда-то вел бурную жизнь и предавался пьянству. И вот тут-то со мной случилось нечто. Лишь много лет спустя я понял все значение этого события. Я вовсе не собирался делать остановку в Бенишии. Течение было попутное, ветер свистел и надувал паруса. Для человека, привыкшего к морю, погода была прямо на заказ. Впереди показались мысы Бульхед и Арми-Пойнт, заграждавшие вход в бухту Суисун, которая тоже курилась. И все же не успел я заметить рыбачьи баркасы, как я, не задумываясь, сразу же опустил румпель, натянул шкоты и направил лодку к берегу. Вмиг в глубине моего переутомленного мозга что-то зашевелилось, и я понял, чего именно мне хотелось. Мне хотелось вина, мне хотелось напиться. Желание это было неудержимое. Это было нечто вполне определенное. Больше всего в мире мой заработавшийся измученный мозг жаждал облегчения от чувства переутомления. Это облегчение нужно было искать в том, в чем я до сих пор всегда находил его. Вот в этом-то и лежит вся суть дела. Первый раз за всю мою сознательную жизнь я сознательно, непременно хотел напиться. Это было новое, совершенно еще неизвестное мне проявление силы Джона ячменное зерно. Желание это было не физическое, не тело мое, а усталый, переутомившийся мозг жаждал опьянения, жаждал забвения. И вот теперь-то я подхожу к главному, к сути всей сути, так сказать. Не пьянствуя я раньше, мысль напиться никогда не пришла бы мне в голову, даже несмотря на сильнейшее умственное переутомление. Начав с физического отвращения к спиртным напиткам, много лет выпивая исключительно за компанию с товарищами, и то только потому, что в моей бродячей жизни я на каждом шагу натыкался на ячменное зерно, я теперь достиг той стадии, когда мозг мой потребовал не только вина, но и полного опьянения. Но если бы я долго не приучал себя к спиртным напиткам, я не ощутил бы потребности в них. Я проплыл бы, не останавливаясь мимо мыса Бульхед, в белом паре, поднимавшемся с поверхности бухты Суисун, в опьянении ветром, свистевшим вокруг меня и надувавшим мой парус. Я нашел бы забвение и отдых и освежил бы мою усталую голову. Итак, я причалил к берегу, привязал лодку и начал поспешно пробираться между баркасами рыбаков. Чарли Легрант кинулся мне на шею. Лиззи, его жена, прижимала меня к своей груди. Билли Мерфи, Джо Ллойд, все остатки старой гвардии окружали меня и обнимали. Чарли схватил бидон и направился к трактиру Йоргенсона, находившемуся тут же, по другую сторону железнодорожного полотна. Бидон означал, что он идет за пивом. А мне хотелось виски, и я крикнул ему, чтобы он захватил бутылку. Много раз путешествовала эта бутылка через рельсы и обратно. К нам стали заглядывать еще другие старые друзья тех добрых старых времен. Рыбаки, греки, русские, французы. Каждый угощал по очереди, а потом опять начинали сначала. Рыбаки приходили и уходили, а я все оставался и пил со всеми. Я упивался виски. Я пил стакан за стаканом. Я с жадностью глотал огненную жидкость. Я блаженствовал. Я наслаждался, когда почувствовал, что у меня зашумело в голове. Пришел Ракушка, некогда до меня бывший компаньоном Нельсона. Он был все так же красив, но стал еще бесшабашней. Он сделался даже не вполне нормальным от усиленного пьянства. У него только что произошла ссора с компаньоном на шлюпе «Газель», причем были пущены в ход ножи и кулаки. Теперь ему хотелось напиться и усилить лихорадочное возбуждение, в которое его привело воспоминание о драке. Поглощая виски, мы с ним вспоминали про Нельсона, покоившегося вечным сном здесь же, в Бенишии. Мы плакали, говоря о нем, и вспоминали про одни только хорошие его качества, и снова посылали за виски. Все уговаривали меня остаться и переночевать. Но в открытую дверь виднелись волны, поднимаемые сильным ветром, и свист его стоял у меня в ушах. И тут же, Пока я старался забыть, что я целых 3 месяца сидел за книгами по 19 часов в сутки, Чарли Легрант перенес все мои пожитки в большой баркас для ловли лососей. Он добавил к моему багажу мешок с углем, переносную печурку, жаровню, кофейник, сковородку, положил еще кофе и мясо и только что пойманного окуня. Моим приятелям пришлось поддерживать меня, пока я переходил через шаткую пристань и садился в лодку. Они же закрепили мне шпринтов так, что парус натянулся туго-туго, точно деревянная доска. Несколько человек испугались и не хотели закреплять шпринтов, но я стал на этом настаивать, и Чарли поддержал меня. Он-то во мне не сомневался, ведь он давно уже знал меня и знал, что если я еще в состоянии видеть, что находится впереди меня, то значит в состоянии и управлять лодкой. Время прилива уже кончилось. Отлив мощно гнал волны от берега, но с моря дул свирепый ветер, и от встречи его с отливом на море образовалось сильное волнение. Бухта Суисун вся кипела и белела от барашков. Но рыбачьи баркасы волнения не боятся, а управлять я умел хорошо. Я ставил нос наперерез волнам, взлетал на гребни, опускался и все время, не переставая, бормотал пьяным голосом и громко выражал свое презрение ко всем книгам и учению. Волны захлестывали за борт, наполняя лодку водой на целый фут. Но я только смеялся, чувствуя, как у меня хлюпает под ногами, и, громко распевая, выражал свое презрение к ветру и океану. Я сам себя нарек владыкой жизни, несомым разъяренными стихиями, а со мной вместе мчался и Джон Ячменное Зерно. Я то изрекал математические формулы, то излагал философские теории, сыпал аксиомами, цитатами, то затягивал песни прежних дней, тех, когда я бросил консервную фабрику, чтобы стать устричным пиратом. Эти песни были «Черная Лулу», «Быстрое облачко», «Громила из Бостона», «Сюда ко мне, бродяги-игроки», «Если б я летал, как птичка», «Шинандоа», «Ранцо, ребята, ранцо». Несколько часов спустя, когда заход солнца зажег в небе пожар, я очутился там, где сливаются мутные воды рек Сакраменто и Сан-Хоакино. Тут я стрелой пролетел по гладкой поверхности, замкнутой со всех сторон бухты, мимо Блэк-Даймонда, вошел в устье Сан-Хоакино и добрался до Антиока. К этому времени я уже успел несколько протрезветь и основательно проголодаться. Я причалил к берегу рядом с большим, нагруженным картофелем баркасом, оснастка которого показалась мне знакомой. И в самом деле на нем я нашел друзей. Они поджарили мне одного окуня в прованском масле и угостили отменным рагу из мяса, вкусно пахнувшим чесноком, и итальянским хлебом с толстой коркой, но без масла. И все это мы запили густым, крепким красным вином. Моя лодка была полна воды, но мне дали койку и сухую постель в уютной каюте баркаса. Там я и улегся, и долго курил, беседуя с приятелями про старые дни. А над нами был ветер в снастях, и туго натянутый канат стучал о мачту.